тебя Всевышним решено. Господь твой путь заранее предвидел. Считать себя обиженным грешно. Ты радуйся, коль кто тебя обидел. Считать себя обиженным грешно. Ты радуйся, коль кто тебя обидел. Обида часто разрывает грудь. За что, за что? Его в пути изранили невзгоды, прощения и доброты посев. В душе его такие же досходы, прощения и доброты посев.